Глава 28. Думаю, что я справился настолько, насколько это вообще было возможно. Только прошу простить, информации я достал не так много, как хотелось бы. Неловко почесал затылок парень, взяв небольшую паузу. Сами понимаете, времени у меня было не так много. Все в порядке. Рассказывай, что смог узнать. Принялся внимательно слушать Вадима за чашечкой чая, что подали мне до его прихода. Коротко говоря, крайне маловероятно, что тот бритер Стефан мог скончаться от полученных в ходе вашей дуэли ран. Покачал головой Вадим. Камеры вульфов зафиксировали все, что происходило во время самого боя, и что мужчина находился в приемлемом состоянии после своего проигрыша. Более того, целители же им занимались, и они отлично выполнили свою работу. Есть отчет об их работе, да и в компетенции этих людей нет сомнений. А куда он пошел после того, как покинул поместье? Поинтересовался я. И труп где нашли? Его видели в баре, где мужчина употребил немало крепкого алкоголя, видимо, пытаясь забыться. Сам труп обнаружили в темной подворотне, причем совершенно случайно, когда уже поздно было ему помогать. Вскрытие же показало, что смерть наступила в результате остановки сердца. Взяв небольшую паузу, парень добавил. При этом никаких ран или крови погибшего не обнаружили. Скорее всего, это яд. Убийцы могли подмешать его в алкоголь. Или же заставить выпить во время боя, когда он не мог этому сопротивляться. Поделился я своими догадками. Как вариант, также могли вколоть яд, а затем сразу же вылечить рану, чтобы замести следы. Ладно, что еще мы знаем? Больше ничего. Развел руками Вадим. Разве что смерть наступила через час после окончания вашей дуэли. Эта информация практически не дает никаких новых зацепок. Почему же? Отложив чашку с чаем в сторону, сложил я руки на груди. Это дает алиби моему старшему брату, поскольку нанять убийц за столь короткий срок, даже связавшись через слуг и при этом совершить убийство, попросту невозможно. Вы подозреваете своего брата в убийстве этого человека? Искренне удивился моим словам Вадим. В этом плане он был более легкомысленен, чем те же Анна и Тимофей, не беря в расчет, что мои родственники готовы пойти на такие меры. Впрочем, это мышление меняется с накопленным жизненным опытом. Скорее предполагаю, поскольку других подозреваемых у меня нет. Задумчиво сказал я, держа на подбородке большой и указательный палец. Перед тем, как я с ним попрощался, он сказал, что нужно доводить дело до конца. Вот брат и довел его. А как же Ян Кауниц? Может, он попытался выместить свою злость на дуэлянте? Сделал предположение Вадим. Тогда бы он вымещал злость сразу на двоих. Покачал я головой. Пытаться таким образом не отомстить тоже странно и глупо. Тем более, когда над этим острийцем нависло столько проблем, с которыми надо срочно что-то делать. И ему просто не до этого. Но его виновность мы доказать вряд ли сможем, если он, конечно, вообще виноват. Задумчиво произнес Вадим. Нам этого и не надо. Напомнил я парню мой приказ. Нужно доказать мою невиновность, чтобы я в Германии на месяц-другой не застрял. У меня так-то учеба скоро начинается. И не хотелось бы в первые дни пропускать занятия, даже по уважительной причине. Слухи пойдут такие, что потом никому ничего не докажешь. Особенно на почве уже гуляющих обо мне историй. Преступников найти не составит большого труда. Уверенно ответил Вадим и принялся размышлять вслух. Они могут сколько угодно скрывать следы, но должны же на них выходить заказчики. Для этого есть посредники, которым они отстегивают долю со своих заказов. А раз так, то про сам заказ можно купить информацию, были бы деньги. Думаю, я совсем справлюсь за 2, максимум 3 дня. Как я и думал, мой слуга был в курсе того, как проворачивают такие дела. Оставалось его только подтолкнуть к этому. «Я в тебе не сомневаюсь», — подбодрил я своего слугу. «Спасибо», — радостно кивнул Вадим, после чего быстро покинул отель, чтобы быстрее справиться с этим вопросом. Так прошло еще 2 дня, за которые Вадим не только нашел преступников, но и помог мне составить план по их поимке. Сначала Вадим купил необходимую информацию в одной из информаторских гильдий, которые даже не выставили большой ценник за нее. Выяснилось, что убийц пятеро, и что они всегда работают в группе. Затем мой слуга связался с посредниками и, внеся до неприличия большую сумму, создал на меня заказ и настоял, чтобы меня убила именно эта группа убийц, потому что именно их ему рекомендовали его знакомые. При этом он потребовал, чтобы меня убили в определенном месте и в определенное время. Видимо, парень использовал все свое красноречие, ораторские навыки и талант обманывать людей, потому что у посредников не возникло никаких вопросов к тому, откуда у парня вообще есть такие данные. Да и в целом в таких направлениях лишние вопросы не принято задавать. Хотя, возможно, тут сыграла роль и внесенная сумма денег. Даже если есть риски с отработкой цели, то посредники все равно останутся в выигрыше. А то, что все вдруг может пойти по плохому сценарию, так везде есть риски, и невозможно полностью опираться даже на проверенные данные. Это то, на что вынуждены идти те, кто берут подобные заказы. Одним словом, я добровольно стал наживкой для убийц. Анне категорически не понравилась эта идея, но со мной она спорить не могла. Зато оценила объем работы, выполненной Вадимом в одиночку, и впервые на моих глазах стала смотреть на него с толикой уважения. Неожиданный плюс и всей этой ситуации. Правда, зная Вадима, он скорее что-нибудь отчебучит, и тогда все вернется на круги своя. Впрочем, что-то я отвлекся. Я приехал на заброшенный склад вместе с Анной. Другой, видимой для чужих глаз, охраны у меня не было. Чтобы не раскрыть ненароком свое местонахождение, они находились вне территории склада, но следили за всем происходящим через оптические прицелы винтовок и дроны. Уж к этому мы подготовились. Так что я чувствовал себя спокойно и в безопасности. По крайней мере, ни один из четырех убийц не имел пятого круга маны. А в бою с равным себе противником я не уступлю, будь он хоть заклинателем, хоть воином. «Думаете, она сюда придет?» — спросила Анна, отыгрывая свой сценарий для убийц. Правда, я не был до конца уверен, что они купятся на обман и не сбегут, почуяв неладное. Хотя на такой случай их как раз поджидала другая оперативная группа, которой я бы послал сигнал. Благо, местоположение всей пятерки я вычислил без труда. Они использовали иллюзорную магию, причем весьма неумело по меркам аналитика, способного видеть ее. От них исходило такое количество магических частиц, что не используя они иллюзию, мне было бы сложнее вычислить их местонахождение, особенно учитывая количество ржавых контейнеров внутри. Но это же ее идея была провести тут свидание. У аристократок свои предпочтения, сказал я и демонстративно глянул на часы, отыгрывая свою роль. 20 минут у нее так точно есть, да и девушкам свойственно опаздывать. Главное, когда она появится, не мелькай сильно перед глазами. Я тебя с собой взял только из-за того, что так бы меня не выпустили из отеля. Как прикажете, молодой господин, улыбнулась мне Анна. Но до прихода Алисии и Вульф мне лучше находиться рядом с вами. Ты, как обычно, излишне беспокоишься обо мне. Кому в Германии вообще приспичит меня убивать? Сказав это, я заметил, как наемники начали действовать. Поэтому я отдал понятную нам двоим незаметную команду, чтобы она была начеку. Ладно, давай просто подождем. Некоторое время я бродил по складу, проявляя любопытство, в то время как Анна связалась с Тимофеем и остальной группой, давая понять, что наемники здесь. А дальше дело осталось за малым. Я встал намеренно на открытое место, откуда было бы удобнее всего нанести удар. Причем встал недалеко от самого наемника, чтобы он смог мгновенно меня атаковать. В общем, упростил им задачу по максимуму. Правда, наемники оказались чуточку умнее, чем я полагал, и один из пятерки сразу же атаковал нас магией иллюзии из-за тени, рассчитывая, что я и Анна не почувствуем или не успеем отреагировать на изменение маны. Вот только я не только обнаружил иллюзию, но и мгновенно развеял ее до того, как она взялась за нас. Не чувствуя подвоха, убийца рядом со мной резко набросился на меня с иглой в руке, чтобы закончить все одним ударом. Среагировал я мгновенно. Первым движением я взял захват руку наемника, а вторым обезоружил противника, после чего перекинул его через спину. Тренировки с Тимофеем и Анной в ближнем бою дали о себе знать, из-за чего это сложно было назвать полноценным боем. Девушка, в свою очередь, разбиралась с четырьмя оставшимися бойцами, и я не мог не заметить ее прогресса. Контроль магии льда сильно вырос, и она безо всяких проблем разобралась с убийцами, которые в прямом бою были, откровенно говоря, слабы. Даже помощь Тимофея и ребят не понадобилась, чтобы взять всех пятерых в плен. С другой стороны, жизнь доказала, что лучше перестраховаться на случай, если что-то вдруг пойдет не по плану. У Сада Теней были огромные шансы прикончить меня, если бы я не взял тогда с собой больше половины всех слуг и не отдал приказ ехать в полном обмундировании. Эта предосторожность меня тогда, собственно, и спасла. Главное, что все закончилось хорошо и без лишней мороки. Благодаря короткому допросу, боли они совсем терпеть не умели, я также выяснил, что с ними лично связался их старый проверенный посредник, из-за чего они без лишних вопросов взялись устранить дуэлянта, сражавшегося со мной. На вопрос, как именно выглядел заказчик, ответы разнились. Один рассказывал, что это был высокий брюнет с болотного цвета глазами. Другой видел в нем седого низкорослого старика. Третий вообще ничего не мог вспомнить о той встрече. Коротко говоря, здесь была замешана или ментальная, или иллюзорная магия. Я был склонен считать, что вторая. В совпадение в этом деле я не верил, так что, должно быть, это все было частью послания моего брата, что он лично готов доводить дело до конца. И если я решусь пойти против него, то в конце меня будет ждать только смерть. Хотя, если быть для себя до конца откровенным, то на само послание мне было все равно наплевать. Что он за человек, я и так знал, и мне в любом случае предстояло столкнуться с ним лицом к лицу. Не тем человеком был Дмитрий, чтобы оставить меня в покое. Все, что он сделал, так это лишь прибавило мне мороки, хоть и помог при этом Вадиму в должной мере проявить себя. Хоть какой-то плюс во всей сложившейся ситуации. Закончив со всеми делами и сдав убийц в соответствующие службы, чтобы они уже дальше разбирались с ними, я должен был лететь обратно в Российскую империю. Только возвращаться туда не на самой приятной ноте мне не хотелось. За все лето мне так и не довелось нормально отдохнуть, но зато предложение Алисии оставалось в силе. Поэтому я пригласил ее сначала в дорогой ресторан с живой музыкой, затем на танец, и после всего этого мы поехали в отель, где уже с третьей попытки нам никто не помешал уединиться вдвоем и с интересом провести время. Особенно учитывая, что маги были выносливее обычных людей. Вот на этом, собственно, и закончился мой полет в Германию. По большей части у меня остались здесь приятные воспоминания, да и сам меч, подаренный Вальдемаром Вульфовым, радовал глаз. Поэтому я пообещал Алисе и Михаилу снова прилететь сюда, как появится время. А они, в свою очередь, сказали, что обязательно заглянут ко мне в гости. Жизнь наконец-то стала возвращаться в привычное течение, и, что самое главное, начался второй год обучения.